Раст Петрович весь день ужасно мучился всеобщим вниманием и полной своей зависимостью от окружающих. Его сначала повезли на холостяцкий завтрак в арбатский трактир «Прага». Потом увезли обратно в гостиницу, куда приехал парикмахер Пьер и больно дергал за волосы, завивая их в пышный кок. Потом Багровый после холостяцкого завтрака к Саверий Феофилактович Грушин во фраке и с белой шаферской лентой усадил жениха в открытый экипаж и повез в церковь. Распетрович Петрович стоял на ступеньках и ждал невесту. Лизоньку до церкви видеть не полагалось, и это тоже было мучительно. Из толпы ему что-то кричали, одна барышня кинула в него розой и оцарапала щеку. Наконец привезли Лизоньку, которой было почти не видно из-под волн прозрачной материи. Они бок о бок стояли перед аналоем, пел хор. Священник говорил, яко милостивый и человеколюбивый Бог еси, и что-то еще, менялись кольцами, вставали на ковер. А потом Лизонька сказала про бедную Лизу, и раз Петрович как-то вдруг успокоился, огляделся по сторонам, увидел лица, увидел высокий церковный купол, и ему стало хорошо. Хорошо было и потом, когда все подходили и поздравляли очень искренне и душевно, вышли на площадь, все вокруг кричали, но было плохо видно, потому что очень ярко светило солнце, сели в открытый экипаж, запахло цветами. Лизонька сняла высокую белую перчатку и крепко стиснула Распетровичу руку. Он воровато приблизил лицо к ее вуали и быстро вдохнул аромат волос, духов и теплой кожи. В этот миг взгляд Фондорина случайно упал на паперть Вознесенской церкви и словно холодной рукой стиснуло сердце. Фондорин увидел двух мальчуганов лет 8-9 в оборванных синих мундирчиках. Они потерянно сидели среди нищих и пели тонкими голосами что-то жалостное. Что с тобой, милый? Фондорин не ответил.